Отступление третье. Тенгур, маг земли 103 уровня, бессильно скрипел зубами, читая сообщение о гибели предводителя армии. Его терзали вопросы. Как какой-то занюханный оборотень умудрился завалить Адариэля, который один стоит 10-тысячной армии? Как этот занюханный оборотень, про которого за эти дни было известно все, смог пройти круги элитной охраны в одиночку? Как это повлияет на репу с империей? Как убрать клеймо, не оправдавшей доверия? И черт возьми, каким он окажется в очереди у точки респауна, чтобы убить филина? По его прикидке, должно очень повести, чтобы оказаться хотя бы в первых 5000 желающих. Но тут резко стало не до вопросов. Вы попали под действие проклятия сделка обреченного. Вам предоставляется выбор. Вы можете. Первое. Потерять единицу социальной значимости. Заклинатель при этом теряет 2 единицы. Второе. Переносясь на точку возрождения. Вся ваша экипировка при этом останется у вас. Опыт за ваше убийство будет зачислен заклинателю. В этом случае, при нахождении в игре в течение суток после выбора, вы получаете клеймо труса, и ваша социальная значимость снижается на 1 без последствий заклинателя. Желаете остаться на поле боя? 1 социальной значимости – это плюс 3% к кредитной ставке банка. Это плюс 2% к стоимости продуктов в магазине. Это еще 2 года без возможности повышения на работе. Да ебись оно конем. Как раз хотелось на шашлыки выбраться. Нет. Выход из игры. И еще примерно 60 000 игроков подумали точно так же.